Глава 35. А я думала, что все японцы — трудоголики. Мара, не слишком стесняясь, уминала стейк из мраморной говядины и размышляла о том, что надо бы еще обязательно заказать десерт. «Ты меня очень удивил, когда сказал, что нельзя перерабатывать». Прожевав кусок мяса, Мара с блаженной улыбкой на лице откинулась на спинку стула и даже на мгновение прикрыла глаза. Ей было уютно и спокойно. Какие чудеса может сотворить с нервным, напуганным человеком вкусная еда и сидящий рядом красивый мужчина? Нет, не просто красивый мужчина. Это сейчас вообще было неважно. Умный, спокойный и уверенный в себе мужчина, который не выпячивает собственное эго, а умеет слушать и слышать. Мечта, а не мужчина. Мара глубоко вздохнула и посмотрела на Кайрена, который и наполовину еще не расправился со своей едой. «Мы и правда трудоголики», — кивнул он. Слушать его было одно удовольствие. Как филолог, Мара испытывала эстетическое удовольствие от его правильной и красивой речи. И раньше, еще лет 20 назад, сидеть ночами в офисе было почти нормой, но после нескольких очень громких случаев смертей на рабочем месте многое изменилось. Теперь, если ты задерживаешься и не уходишь вовремя, тебя могут заставить писать объяснительное, почему так. Переработки сейчас не поощряются. В Японии тренд на сохранение здоровья сотрудников никому не нужны огромные репутационные риски, если вдруг у тебя кто-то на работе отдаст Богу душу. Немного цинично, тебе не кажется? Беспокоиться за жизнь и здоровье только потому, что это может повредить твоему имиджу. Мара снова потянулась к своему стейку. «Так устроен бизнес, в который ты пришла работать», — улыбнулся Кайрен. «Или ты просто хотела писать то, что хочешь, и выражать так свой внутренний мир?» От вопроса, в котором явно слышалась легкая насмешка, Мара покраснела. Конечно, она не такая уж наивная дурочка, витающая в облаках, как многие думают, но все-таки эти два дня в агентстве хорошенько ее встряхнули. «Просто я думала, что если буду очень хорошо работать и стану классным спецом, то меня будут ценить». Хотелось еще добавить и про зарплату, которая полагается квалифицированным сотрудникам, но Мара постеснялась говорить о деньгах. «Это иллюзия». Взгляд Кайрена был серьезен, если не сказать суров. «Если ты хорошо работаешь, да еще, к несчастью, совестливый и порядочный человек, то на тебе все ездят и обычно не доплачивают». Мара почувствовала, как во рту появилась горечь и совсем не от вкусного стейка. Она молча потянулась к своему бокалу. «Но это вовсе не мешает заниматься тем, что по-настоящему любишь», — продолжил Кайрен. «Стоит лишь это делать с открытыми глазами. Ну и чем лучше ты будешь в своем деле, тем меньше искреннего восторга будешь ощущать вокруг. Ладно, это все мелочи». «Ничего себе мелочи!» — возмутилась Мара. И тут же взяла себя в руки. Как раз для таких откровений она и согласилась сегодня поужинать с японским богом. Он обещал научить, как управляться с белой выдрой Матвеевой. Хотя рядом с ним было легко забыть о всех благих намерениях. Хотелось ведь сейчас совсем другого. «Может, тогда хватит сегодня о работе?» Чуть склонив голову, спросил Кайрен. Выдержать взгляд умных синих глаз у Мары не получилось. Разговор про целибат, который она сама зачем-то подняла, продолжать было притягательно, но страшно. Поэтому пришлось дать задний ход. «Вовсе нет. Ты обещал мне рассказать, как вести себя с такими, как Лилия», храбро ответила Мара. «Ты, кстати, почти ничего не ешь». «Не голоден». Выражение лица Кайрена неуловимо изменилось. Стало более холодным, что ли. Обиделся? Мара, у которой серьезные отношения были всего однажды, не знала, что и думать. «А тебе еще что-то заказать?» «Десерт хочу», — кивнула Мара, радуясь, что волнующую тему, кажется, удалось задвинуть подальше. «Ну, так что, про Лилию?» «Тут все довольно просто. Во-первых, не принимай на себя ее манипуляции. Она будет пытаться тебя давить, снижать самооценку, пропуская мимо ушей ее слова, и не спорь. Вежливо делай так, как считаешь правильным». «Да она меня уволит!» — вспыхнула Мара. «Не уволит. Не дай ей питаться от твоих страхов. Она станет выводить тебя на эмоции, а ты улыбайся. Русские не понимают ценности улыбки и молчания». «Ну, не знаю», — неуверенно потянула Мара. «А еще что?» «Во-вторых, поверь в себя. Ты достойна этой работы. А если ты будешь дрожать каждый раз, когда Лилия или кто-то другой станет критиковать твои статьи, то зачем тогда пришла в это агентство? А ты очень талантлива, Мара. Я нашел и прочитал твою заметку. Мне очень понравилось, как написано. С душой». «Это не так часто встречается, как просто хорошо написанный грамотный текст». От неожиданной похвалы Мара зарделась. По телу прошла приятная теплая волна. Захотелось обнять Кайрена, прижаться к нему, спрятаться в его объятиях и, зажмурившись от удовольствия, улыбаться до ушей. «Все они красиво говорят, а мы, дуры, и верим», прозвучал в голове отрезвляющий голос Насти. «Спасибо, конечно, но то, что статья попала в топ, не моя заслуга. Я же тебе говорила про ботов». «Я говорю о том, что ты талантлива, Мара», терпеливо объяснил Кайрен. «И не только в этом». «А в чем еще?» завороженно спросила Мара, малодушно не замечая красные огоньки опасности, которые то и дело вспыхивали в голове. «Не влюбится же она от его слов. И вообще, это же только для дела». Принесли десерт, который уже и есть не хотелось, так что к шоколадному торту Мара едва прикоснулась. «Расскажи», — потребовала она. «Нет, ну правда, ты едва меня знаешь, чтобы вот так говорить». «Ты мне нравишься, Мара», — негромко ответил Кайрен. «Очень. И это еще одна причина, почему я хочу жениться именно на тебе. Но на сегодня, наверное, достаточно, да и поздно уже. Если ты готова, то я отвезу тебя домой». Мара расстроенно кивнула. Домой она не хотела. Она хотела продолжения.